традиции Месопотамии царь сам чертил и строил храм, но по эскизу великого бога Энки или Мардука. Так же, как боги Месопотамии придумали город прежде, чем создать человека, и начали с построения храма, а более точно, с его чертежа и надписи. Во втором тысячелетии до нашей эры при создании проекта храма закладывался камень, который в античное время заменит гвоздь, якобы прикрепляющий обитель богов к земле. Упавший с неба храм начинал обрастать письменами, становившимися вместе с ассирийскими династиями калькой вновь возникавших святилищ, без конца копировавших другие, все более и более древние, вплоть до пределов божественного мира. Подобная связь между богами, царем и храмом существовала и в Древнем Египте, но с более мощным космогоническим влиянием. Первый храм возник из вод хаоса. Впервые возмутилась доселе округлая земля, появился первый холм, над которым недвижно завис парящий сокол, божественное существо. Каждый храм, освященный фараоном, будет воспроизводить сотворение мира, как и призывающая к знанию Сесхат, богиня письменности и черчения. Построение храма происходит по предписанию бога-архитектора Имхотепа. Египетские боги всегда сами выступают создателями святилищ, где обитают статуи божеств. И, наконец, в индуистской Индии придавалось большое значение жертвенному пространству. Но, в отличие от ведийской Индии, оно располагалось оседло, на одном месте. Местоположение храма фиксировалось явлением некой божественной силы, возникновением в одном и том же месте материальной формы богини или божества. Пространство там строго сочеталось со сторонами света, с символическими значениями различных положений, с повторением одних и тех же мест для схожих божественных изображений. Греки же в своих классически спланированных городах в 8 веке до нашей эры относили храм к владению, выделенному богом-основателем-архитектором, который не спускался к ним с неба. Олимпийцы могли обитать, подобно Гефесту, в жилищах целиком из бронзы, никто из них не претендовал планировать первый храм или создавать для него устав. Греческий храм не управлялся космогонической моделью. Он не являлся носителем космической символики. Направление определяло местность, конфигурация, особенности рельефа, строящиеся города. Ни один оракул, ни один священник не имел полномочий ни уменьшить пространство для храма, ни обеспечить его возведение. Греческий храм нисколько не походил и на римский, который служил пространством для совещаний богов. Храмы Рима, предназначенные для богов, представляли собой неподвижные фиксированные площадки. Рим вскормил авгуров, священников, умеющих вступать в общение с богами, пролагать пути в небе, наблюдать и классифицировать знаки, посылаемые Юпитером. На земле такой храм в авгурском смысле определялся четырехугольным участком, предварительно освобожденным от враждебных или нечистых сил. А грек Навсифой, поделив землю и предоставив жилище богам, не спрашивал совета ни у кого, кроме себя самого, как у основателя, получившего от Дельф свой законный статус. Таким образом, власть оракулов, управлявшая операцией закладки города, оставляла на усмотрение каждого ведущего работы ответственность за выбор наиболее подходящего места как для города, так и для храмов, а также для их пространства. Греческий храм не являлся микрокосмом, отражением мироздания. Он был частью города, принадлежал к его духовному миру, социальному устройству, иными словами, к его космосу. Поэтому святилища основных городов были призваны играть роль места, подобного агоре, стали публичной площадью или пританией, центром принятия решений, где собирались пританы, магистраты, на которых по очереди возлагалось управление общими делами.